Глава 14. Из палаты выскочила медсестра, посмотрела на лежащих на полу людей и присоединилась к ним. Похоже, она тоже успела прикоснуться к Лори Палмер. «Да, видимо, скрыть происходящее от руководства клиники уже не получится», — резюмировал я. «Как бы ни надеялся Рональд, его товарищи по экспериментам уволят». Очевидно, что охрана уже увидела по камерам видеонаблюдения все произошедшее с Палмерами и начала реагировать в рамках должностных инструкций. По этажу разнеслась сирена, и на ее фоне женский, явно автоматизированный голос холодно проговорил. «Внимание, в клинике объявляется карантин. Всем медсестрам надеть костюмы биологической защиты и занять места согласно регламенту. Пациентам просьба не выходить из палат до получения дальнейших инструкций». Нам с Донни оставалось терпеливо ждать, пока не появится медперсонал и охрана. Все в костюмах защиты, не особо отличающихся от аналогичных в моем мире, с автономными устройствами для дыхания. Четверо охранников в более защищенных черных костюмах с жесткими стальными сочленениями и медперсонал в белых, полимерных и легких. «Вы в порядке? Что произошло?» — спросил строгий женский голос из-под пластиковой маски. Мы рассказали о том, что родители Лоры Палмер и медсестра зашли к ней в палату, затем вернулись в коридор и потеряли сознание. Мне повезло, что меня никто особо и не спрашивал. Все вопросы задавали Донни, иначе я бы точно наговорил лишнего. Но, понимая, что болезнь может быть заразной, он все же рассказал о Дуброве, тоже почувствовавшем себя плохо, и медсестре Воровке, которая с ним точно контактировала. «Вы двое, пройдите в процедурную для полного обследования», — скомандовала женщина. «Затем вам будут выделены отдельные палаты до завершения карантина на этаже». Она перевела взгляд на охранников. «А вы бегом в комнату отдыха и дневную медсестру найдите». «Слушаюсь, госпожа Кацуги», — козырнули мужчины и быстро убежали по коридору. Другие охранники проследили, чтобы мы никуда не свинтили, и отвели в процедурный кабинет на этом же этаже. Затем было полное обследование, которое провели опять же люди в защитных костюмах. И потянулось долгое время ожидания. Хорошо, хоть не забрали телефон, и я мог держать связь с дворецким ханом и профессором, запертыми на карантин в моей палате. Узнав о том, что болезнь стала заразной, Семенов преисполнился каким-то нездоровым оптимизмом. Хотя, по-моему, радоваться тут было особо нечему. «Я попробую договориться по своим каналам, чтобы меня привлекли к исследованиям. Раз уж я так удачно и совершенно случайно оказался на месте появления опасной болезни», — радостно сказал Семенов. «Надеюсь, все получится». Бедняга Донни сильно нервничал, хоть и старался не подавать виду. Еще бы, ведь теперь пострадала не только Лора, но и его родители. Трудно было не заметить состояние парня, сидящего на больничной койке с потерянным видом и смотрящего в одну точку перед собой. «Семенов обязательно во всем разберется», — попытался я его успокоить. «Да и Рональд не совсем бесполезен, если его контролировать». «Очень на это надеюсь», — тяжело вздохнул парень. «Слушай, а если эта болезнь имеет духовное основание, то ты не можешь ее впитать так же, как и того демона?» Если честно, у меня тоже проскальзывали подобные мысли. Но я понятия не имел, как к этому подступиться. Каждый раз это происходило спонтанно, и при условии, что оба поглощенных существа сами пытались влезть в мою душу. Каковы шансы, что болезнь работает так же, и я смогу ее сожрать до того, как она меня убьет? Я поделился с Донни своими опасениями, но заверил, что если Семенов не сможет в ближайшее время найти решение, то обязательно попытаюсь реализовать этот вариант. «Значит, пока нам остается только ждать», — резюмировал парень. И слабо улыбнулся. «Надеюсь, ты не винишь себя в произошедшем, как любишь это обычно делать». Все-таки он святой. Я сам на его месте уже проклял бы и себя, и Дуброва, и тупую голову Рональда. «Немного», — признался я, — «но больше Дуброва. Надо же умудриться настолько ухудшить ситуацию. Думаю, если он выживет, то свое получит. Несоблюдение правил могут простить только когда они приносят положительный результат». В течение часа к нам еще дважды заходила медсестра в защитном костюме, забирая анализы. А в третий раз она появилась уже в обычной форме и сообщила, что мы не заражены, но должны пока оставаться в палате. Также она рассказала, что родители Донни действительно заразились от Лоры вирусом, но в куда более слабой форме. Во всяком случае, развитие болезни проходило куда медленнее, их даже не стали вводить в кому и замедлять все жизненные процессы. Дуброва в комнате отдыха тоже нашли, а вот медсестра успела покинуть клинику и могла контактировать с большим количеством людей. Но, судя по всему, заболевшие второй волны оказались незаразны. К счастью. «Конечно, еще рано делать окончательные выводы. «Мы только изучаем документы Дуброва», — заметила медсестра. Кстати, выглядела она очень эффектно. Халат подчеркивал стройную фигуру, азиатское лицо не давало точно считать возраст, но явно старше 30. «Марина, медсестра, что прикасалась к Дуброву, пока будет содержаться под наблюдением, как и вы двое. Этаж тоже останется на карантине до завтра». «Понятно», — кивнул Донни. «Тогда у меня есть еще один важный вопрос». Он покосился на меня. «А кормить нас тут будут?» Похоже, даже в такой ситуации он не забывал о глобальной цели — привести мой вес к нормальному человеческому показателю. Я чуть не расплакался от умиления. «Да, конечно, сейчас распоряжусь», — заверила Донни женщина. «От лица клиники я должна принести извинения за сложившуюся ситуацию. Самоуправство Дуброва привело к опасным последствиям, и все наши ресурсы сейчас направлены на лечение вашей семьи». «Наши ресурсы?» — переспросил я, внимательно разглядывая азиатку. Из-под белого халата выглядывал явно дорогой костюм, да и голос напоминал ту самую женщину, раздававшую приказы охране в коридоре. «Вы же не обычная медсестра, так ведь?» «Меня зовут Шина Кацуги, я главный врач этой клиники», — подтвердила мои подозрения женщина. «И я несу полную ответственность за действия доктора Дуброва. Он отличный специалист, лучший, я бы даже сказала. Но иногда увлекается и позволяет себе лишнее. В этот раз он перешел все границы». «Ну, понятно. Местный доктор Хаус. А уж в компании с призрачной версией головы доктора Доуэля получился и вовсе взрывной тандем. Отдыхайте, а мы пока займемся решением проблемы и сообщим сразу, как только появятся результаты». Главный врач ушла, и вскоре нам действительно принесли шикарный ужин. Аппетит немного испортил звонок отца, отчитавшего меня за то, что произошло в клинике. Как будто я как-то в этом участвовал. А вот следом объявился Джеймс, и его реакция стала для меня словно бальзам на душу. «Штраф!» Вместо приветствия заорал он в трубку. «Какого черта?» «Я тут ни при чем», тут же сказал я. «Это все церковь». «Бегом сюда! Объяснишь мне, с какой стати профессионально проведенный мной ритуал посчитали некорректным?» «Тут в клинике возникли сложности». «Плевать мне на твои сложности!» На заднем фоне раздался тихий голос Мисси, и Джеймс нехотя исправился. «Ладно, сегодня уже поздно. Завтра с утра явишься в офис и будешь выполнять выбранные миссии задания до тех пор, пока не покроешь штраф троекратно». Я не смог сдержать улыбку. То он говорит, что больше мне ничего и никогда не доверит, то насильно пристраивает к делу. «Но почему трехкратно-то?» «Моральный ущерб», — уже спокойнее ответил медиум. «И будь добр, сделай так, чтобы из клиники мне штрафов не приходило. По новостям сообщили, что в ней объявлен карантин. Уверен, это как-то связано с тобой. Ты же у нас ходячее бедствие». «Но...» «И меня совершенно не интересует, что произошло. Не мое дело». Джеймс бросил трубку, прежде чем я успел посоветоваться о волновавших меня вопросах. Духовная болезнь Лоры, неожиданно открывшаяся у меня способность поглощать существ и вынуждать людей говорить правду. Конечно, на крайний случай у меня всегда была миссия. Помощница медиума с радостью помогала в поисках информации. Знать бы только, что именно искать. Время уже было за полночь, когда к нам вновь заглянула мисс Кацуги. «Мы изучили всю доступную информацию, и у нас появилась одна идея, для реализации которой требуется помощь медиума. Насколько я понимаю, вы ученик Макарова?» «Хм, при чем тут Макаров-то? Хотя это же он посоветовал эту клинику, а значит, мог быть знаком с главным врачом». «Неофициальный», — осторожно ответил я. «Мой основной учитель Джеймс Харнетт». «Главное, что Макаров за вас поручился», — кивнула женщина. «Думаю, вы сможете нам помочь. Но эксперименты с этой болезнью уже привели к тому, что она стала заразной. Вы уверены, что стоит рисковать?» — вмешался Донни. «Это будет неправильно». Мне кажется, в этот момент я увидел над его головой нимб. Хотя нет, это просто был отсвет от лампы. Но парень все равно слишком добрый. Его семья в опасности, а он думает о моральных принципах. «Проводить лечение мы будем на Дуброве. Он уже выразил свое согласие», — заверила его мисс Кацуги. «Остальное вам расскажет профессор Семенов. Я так понимаю, он работает на вашу семью?» «Ну, да». «Нам очень повезло, что он сегодня решил вас навестить. С его помощью мы гораздо быстрее разобрались в исследованиях Дуброва». Еще бы. Ведь у Семенова была фора. Он начал изучать документы немного раньше. И, судя по тому, что Рональда женщина не упоминала, призрака профессор решил скрыть, оставив в моей палате. Наверное, оно и к лучшему. Репутация у мертвого директора 6-й клиники точно была не особо положительной. Донни с нами идти не разрешили, поскольку помочь он все равно ничем не мог. Да и в маленьком кабинете набилось столько народу, что ступить было некуда. Семенов, еще два незнакомых мне врача, сама мисс Кацуги и я. Дворецкий хан сидел с газеткой снаружи в коридоре, имитируя классического охранника, что в его случае смотрелось скорее липовато. Где он газету-то взял? Я даже не видел их продажи. «Это Роман Михайлов, официальный член Ассоциации медиумов», представила меня двум незнакомым врачам мисс Кацуги. «Это Николай Федоров и Грегори Хаус». «Не похож», — рефлекторно сказал я. Здешний доктор Хаус выглядел как человек, точно никогда не нарушающий правила. Это было буквально написано на его гладко выбритом лице узорами морщин возле плотно сжатых губ, направленных исключительно вниз, и глубоких борозд на лбу. Не похоже, чтобы он вообще когда-нибудь улыбался. Да и одет был в намертво отбеленный, идеально выглаженный халат, вычищенные до яростного блеска ботинки и никогда в жизни не мявшуюся одежду. Федоров же ощущался куда более добродушным человеком. Носил небрежно распахнутый мятый халат, да и встретил меня приветливой улыбкой. «Что?» — переспросила меня Кацуги. «Нет, ничего», — поспешно сказал я. «Рад знакомству». «Николай — вирусолог, а Грегори — специалист общего профиля и коллега Дуброва. Они разобрали записи и в целом пришли к тем же выводам, что и наш экспериментатор». Я припомнил, о чем говорил Рональд. «Вроде бы там шла речь о временной смерти». «Болезнь имеет духовную основу и нацелена на медленное убийство конкретного носителя. По идее, если человек умрет, то и вирус исчезнет, завершив свою работу», — подтвердил мои мысли Николай. «Поэтому мы попробуем остановить сердце Сергея на несколько секунд и посмотрим на поведение вируса». «А зачем вам нужен медиум?» — не понял я. «Попрощаться с Дубровым, если вернуть его к жизни не получится». «Молодой человек, смерть — это не тема для глупых шуток», — строго одернул меня доктор Хаус и посмотрел на главного врача. «Вы уверены, что стоит полагаться на способности такого молодого медиума? Он не выглядит достаточно зрелым и достойным доверия». Мисс Кацуги неожиданно полностью проигнорировала вопрос доктора и ответила мне. «У нас возникла дилемма. Если вирус привязан к физическому состоянию, то временной смерти будет достаточно, но если он направлен на душу, то толку не будет никакого», — терпеливо перебил ее Семенов. «Давайте я быстро все объясню. Нам нужно прервать связь души и тела хотя бы на несколько секунд. Возможно, этого будет достаточно для исчезновения вируса. Есть ли в твоем арсенале какие-нибудь способности, чтобы сделать это?» «Я, как и мой учитель, использую искусство аммёду, а не способности», — пояснил я. «В принципе, есть гофу, способные воздействовать на душу человека. Но придется немного подумать». «Видите? Он даже не знает, что делать», — вновь вмешался доктор Хаус. «Я предлагаю найти настоящего специалиста, а не полагаться на обычного ученика». И снова мисс Кацуги проигнорировала беднягу, лишь зло сверкнув глазами. Я даже начал ему немного сочувствовать, ведь, в принципе, доктор говорил вполне логичные вещи. Действия одного неосторожного экспериментатора уже привели к мутации болезни, и следующие попытки лечения нужно было проводить куда осторожнее. «У вас будет время на подготовку, пока мы проведем эксперимент с остановкой сердца», — ответила женщина. «Скажите, что вам понадобится, мы все предоставим». «Мой набор медиума лежит в палате, там есть все, что мне нужно». В дверь постучали, и в кабинет заглянул дворецкий хан. «Вот ваша сумка», — сказал он с непробиваемым лицом. «Надо же, подслушивал под дверью, что ли?» «Мы в операционную, там уже все подготовлено для процедуры остановки сердца», — сказала мисс Кацуги. «А вы пока можете занять стол для работы». «Надеюсь, его помощь все же не понадобится, и будет достаточно остановки сердца», — прокомментировал доктор Хаус, и, как ни странно, я был с ним полностью согласен. Все четверо врачей ушли, а я сел за стол и попытался собраться с мыслями. В голову сразу пришла единственная подходящая руна — сон разума, что я использовал для обездвиживания ходячих мертвецов. Пожалуй, если добавить несколько условий, то можно заставить душу уснуть и на время прервать ее связь с телом. И, как это ни странно, тут эксперименты могут оказаться гораздо безопаснее, чем остановка сердца. Все-таки душа живого человека обладает собственной защитой, и поэтому воздействовать на нее сложнее, чем на призраков, и она быстро восстанавливается. Рисование рун Гофу в целом напоминало очень упрощенную версию программирования. С одной стороны, нужно было заложить действие, с другой — описать ограничения и при этом не перегрузить рисунок. Вот только снова передо мной была лишь теоретическая задача, а экспериментировать все равно не на ком. Точнее, попытка будет всего одна. Я так увлекся процессом разработки, по которому, как выяснилось, успел соскучиться, что не сразу заметил, что четверка врачей уже вернулась. «Как успехи?» — спросил я, оторвавшись от рисования. «Провал», — с непонятной радостью ответил Семенов. «Теперь вся надежда на тебя». «Но есть вероятность, что это тоже не поможет», — заметил доктор Хаус. «К тому же мы все знаем, как лечить тело. Но что, если он повредит душу Сергея?» Глаз разума в действии. При поступлении на работу в клинику Дубров, как и все остальные врачи, подписывал документы на использование его тела на нужды медицины. Холодно сказала мисс Кацуги. «Это с юридической точки зрения. А по совести, он эту кашу заварил, теперь пусть отрабатывает подопытной свинкой». «Хм, видимо, об этом согласии на эксперименты она и говорила Донни. Сурово». «Ну, тогда я готов, насколько это возможно», сказал я, собирая со стола несколько подготовленных гофу. «Делай то, что должен, и не переживай», погладила меня по плечу мисс Кацуги. «Уверена, ты все сделаешь как надо». И откуда у нее такая уверенность в моих силах? Или это волшебное действие рекомендации Макарова? Надеюсь, я его репутацию не испорчу своими действиями. Меня привели в операционную, где на столе под стеклянным колпаком лежал доктор Дубров. К телу врача было подключено множество датчиков, рядом наготове стояли капельницы и различная электронная аппаратура. «Начинайте, как будете готовы», — предложила мисс Кацуги. Я приготовил несколько вариантов гофу, чтобы временно отправить душу человека в сон, отделив от тела, и еще пару условно-лечебных, наоборот, привязывающих душу обратно к телу, на всякий случай. Федоров сел за монитор, чтобы внимательно отслеживать состояние пациента, а доктор Хаус и две медсестры встали рядом с Дубровым, готовые прийти ему на помощь в любой момент. «Начинай», — велела мисс Кацуги, кивнув медсестрам. И те открыли защитный колпак и уставились на меня заинтересованными взглядами. Не знаю, на какие эффекты они рассчитывали, но я просто приложил лист гофу к колбу доктора и активировал. Никаких внешних эффектов не было, зато информация на мониторах, судя по радостному возгласу доктора, явно изменилась. «Процесс отмирания тканей замедлился», — довольно сказал Федоров. «Постепенно сходит на нет, состояние организма улучшается». Гофу на лбу у Дуброва начал тлеть, предупреждая о том, что действие руны скоро закончится. «Немного осталось», — предупредил я. «Можно попробовать применить еще один гофу». «Нет, нет», — поспешно сказал доктор. «Достаточно. Если этого времени не хватит, то попробуем еще раз позже. Сначала нужно тщательно проверить его состояние». Но, как оказалось впоследствии, одного гофу вполне достаточно. Вирус действительно растворился. Мисс Кацуги сказала, что они еще последят за состоянием Дуброва, прежде чем применять лечение к остальным пострадавшим. Но в целом эксперимент прошел удачно. Я не удержался и тут же написал сообщение Донни о том, что мы смогли найти лекарство для его родителей, и скоро с ними все будет в порядке. «Значит, Лору мы тоже сможем спасти?» — радостно спросил я. «Вот так просто. Если бы я знал, что достаточно отправить душу в сон на полминуты, то давно бы ее вылечил». «Вряд ли», — неожиданно огорчил меня Семенов. «Мы все-таки имеем дело с разными болезнями. Изначальная болезнь значительно сильнее, и она все еще нацелена исключительно на Лору Палмер. Назовем ее штамм Альфа. Благодаря действиям Дуброва, Альфа научился бороться с другими вирусами, вырабатывая антитела, поскольку они угрожают организму, на который он нацелился. Дубров продолжал раз за разом заражать девушку вирусами, и в какой-то момент Альфа понял, что те, кто прикасается к Лоре, заносят эти самые болезни, и разработал защитный механизм, кочующую болезнь, бета. И вот она значительно слабее Альфы, но в целом обладает схожим воздействием на организм. Это и ребенок бы понял. «Пока все ясно», — кивнул я. «Но почему вы считаете, что с Лорой такой способ не сработает?» «Думаю, изначальная версия болезни значительно сильнее, и от нее так просто не избавишься. Хотя общее направление мы выбрали верное. Но попробовать-то можно?» «Только после тщательных исследований», — вмешался доктор Хаус. «Должны пройти хотя бы несколько часов, а лучше сутки. И вообще». У мисс Кацуги зазвонил телефон, она взяла трубку, выслушала короткую сбивчивую речь и командным голосом осадила доктора Хауса. «Тихо. Похоже, у нас нет этого времени. Мистер и миссис Палмер только что сбежали из своей палаты, убив охранника». «Но зачем?» — пораженно воскликнул я. «Думаю, это защитная реакция вируса», — подал голос Семенов. «Мы уничтожили одну его копию, и теперь остальные пришли в движение, желая защитить основную версию, то есть Альфу. Точнее, не защитить, а помочь ей убить Лору Палмер». «Значит, зараженные сейчас направятся к ее палате, чтобы вывести девушку из комы», — предположила мисс Кацуги. «И тогда вирус убьет ее в течение нескольких минут». «Их же всего трое», — заметил Федоров. «Их версия вируса не заразна. Охрана с легкостью скрутит двух обычных женщин и мужчину». «Да, только я сегодня изучала дело мистера Палмера. Он боец уровня специалиста, владеющий стихией ветра и огня», — хмуро сказала женщина. «А теперь давайте представим, что эти стихии могут сделать со зданием». Словно в подтверждение ее слов из коридора раздался взрыв.